знаю почему. Без тебя тоскливо мне, неизвестно почему. Грущу при солнце и при луне. Все в тумане, все в дыму. Неизвестно почему. Об этом ты знаешь лишь одна. Пойми же, мне загадка не ясна. Загадку скорей ты помоги разгадать. Ответа так устал я ждать. Загадку скорей ты помоги разгадать. Ответа, поверь, устал я ждать. Неизвестно почему. Скучно быть мне одному. Неизвестно почему. Рад я взгляду твоему. Об этом ты знаешь лишь одна. Загадку скорей ты помоги разгадать. Ответа так устал я ждать. Загадку скорей ты помоги разгадать. Ответа, поверь,